Последняя линия обороны и памятник погибшим защитникам. Мрачный страж, 15 веков охраняющий покой своей умирающей госпожи. Серебристый шар находился на крыше, пребывая в режиме ожидания. Из земли была видна только верхняя его часть. Установка выглядела целой и готовой к работе. Ее солнечные панели не имели видимых повреждений. «Да уж, и нихера себе, это еще мягко сказано», — поддержал Володя приятеля. «Нет, я предполагал, что мы не у Фродо в деревне окажемся. Но это же форменный ужас. Будет что рассказывать ученикам». Тёма усмехнулся и кивнул на оплавленный танк. «Ты же сам говорил, что они любят погорячее. Фоток наделай, и к тебе на урок астрономии вся школа сбежится». «Да как бы не вся Москва». Володя вздохнул и с опаской посмотрел на противокосмическую установку. «Слушайте, а оно по нам не зарядит? Так ты же не змея». Тёма подошел к торчащему из земли черепу и, пнув его, перевел взгляд на Алекса. «Смотри, какой большой! Это и есть те самые высшие? Такой ведь за яйца зубами ухватит и...» «Ты слишком высокого мнения о размерах некоторых частей своего тела», — сдержав улыбку, ответил Алекс приятелю. «Хотя, если он укусил бы тебя за ноги, то все равно бы ничего не почувствовал», — хмыкнул Володя, вытаскивая телефон. «Я про змею. У нее даже в зубах бы ничего не застряло». В этот момент в разговор включилась Лея. «Корабль не поврежден», — доложила она. «Мотылек как раз стоял на зарядке. Сейчас его батареи заполнены». «А что по медблоку?» — тут же уточнил Алекс. «Командор жива?» «Да. Я получила ответ от Квена. Слушайте». Лея выдержала секундную паузу и сухим мужским голосом произнесла. «Состояние пациента стабильное, но по-прежнему критическое. Физические повреждения отсутствуют. При помещении в медицинскую капсулу у пациента обнаружено тяжелое повреждение энергетической ментальной матрицы организма. Степень поражения — 98% от общего потенциала ментального поля. Текущая поддержка осуществляется через искусственную стабилизацию энергетического каркаса. Прогноз при отключении поддерживающих систем. Прекращение жизнедеятельности в течение 50 стандартных единиц времени. Возможности восстановления или лечения отсутствуют. Рекомендации. Продолжение непрерывной поддержки в текущем режиме». «А что такое стандартная единица времени?» — поинтересовался у подруги Тёма. «Это ваши секунды?» «Да», — ответила девушка. «Разницы с земными практически нет. Она столь незначительна, что ею можно пренебречь в обычных расчетах». «Главное, что жива». Алекс вздохнул и сделал приглашающий жест. «Ладно, пошли в медблок. Остальными делами займемся позже». «Кстати, чуть не забыл». Володя сделал последний снимок и, догнав остальных, поинтересовался в канале. «А где вход в ту вторую каверну, из которой прибежали МакДаймон и Венс Арчи?» «В 1,5 километрах на северо-восток от того места, где мы заходили в каверну иных», — пояснила приятелю Иола. «Там практически ничего нет. Только ремонтное и зарядное оборудование. Его нужно будет потом перевести к кораблю». Офицеров похоронили в Звездном городке, и там сейчас создавался мемориал. Эти парни — герои. Завершив исследовательский полет, они увидели иных у главной каверны, скрыли корабль и побежали на помощь своим. Не успели, но это и спасло людей на земле. Найдя умирающего командира, они доставили ее в медблок, выслушали доклад Кристалла и поняли, что остались только вдвоем. На орбите в тот момент еще летал змеиный корабль, по боевой мощи сравнимый с легким имперским крейсером. Собственно, выход у них был только один — попробовать запустить еще не закончившиеся формироваться ворота и уничтожить корабль иных, пока эти твари не высадились и не предприняли очередную атаку. Ворота открыть не получилось, и парни атаковали корабль. Разведчик против крейсера — это очень плохой расклад, но в судьбу планеты вмешалась хозяйка удача. Здесь, на Земле, такое называют «золотым выстрелом». Третий импульс пробил защиту вражеского корабля и попал в энергетический блок. За мгновение до гибели Мак и Венс увидели зарево на своем обзорном экране. Ушли красиво, о такой смерти только мечтать. Главное здание практически не пострадало. Большая часть пластиковых стекол была разбита, на крыше уцелели только 4 солнечные панели. Стены в некоторых местах потемнели и заросли мхом, но не появилось ни проломов, ни трещин. Вообще время в кавернах ощущается не так, как в реальности. закрытая экосистема. Здесь не бывает ни ураганов, ни сильных дождей, поэтому эрозия минимальна. В реальности это здание вряд ли бы сохранилось, но сейчас оно выглядело так, словно с того дня прошло не больше 50 лет. Внутри все оказалось еще лучше, чем снаружи. Энергии в батарее хватало. Замки, двери и экраны исправно работали. О случившейся тут катастрофе напоминал лишь мусор, лежавший на полу в помещениях с разбитыми окнами. Зайдя в здание, их небольшой отряд сразу направился в подвальный этаж. В отличие от ребят, Алекс по сторонам не смотрел. И не то чтобы ему было совершенно неинтересно посмотреть на то, как обустроились тут разведчики, но с каждым шагом все сильнее портилось настроение. Это женщина в капсуле. Ее бы по-хорошему не трогать. Дождаться, когда планету перенесут в систему. Быть может, медики на Аргоне смогли бы вернуть Астеру к жизни. Но проблема в том, что без небесного щита никакого Аргона, возможно, не будет. Она ведь не верила никому. Знала, что змеи способны принять любой облик, и максимально подстраховалась. Сейчас это проблема, но Командора сама была бы не против рискнуть ради жизней 8 миллиардов разумных. Она ведь такой же солдат. Вот только решение за нее придется принимать ему. Нет, понятно, что все уже давно решено. Но как же оно порой бывает тоскливо, когда не в бою, а вот так. Наверное, это проблема нового тела. Тот Алекс о таком бы даже не думал. Хорошо это или плохо, кто знает. Но здесь, на Земле, он стал человеком. Не сильно изменился, но иногда это чувствуется. Как бы то ни было, все закончится быстро. За 5 или максимум 10 секунд. Его Мика лучше всех медиков на Аргоне. И он верит в свою боевую подругу. Собственно, как и всегда. «Сейчас, когда зайдем, положи ладонь на браслет Арташеса». Словно услышав его мысли, потребовала Мика. «Мне нужно расспросить этого Квена». «Да». Алекс кивнул и зашел следом за друзьями в местную клинику. Пройдя по широкому коридору, они остановились возле серебристой двери стационара, и когда она открылась, направились к единственной капсуле. Ничего нового Алекс тут не увидел. Просторный стерильный зал с мягким голубым освещением, в стенах шкафы с оборудованием и медицинскими препаратами. На полу 5 роботов-помощников и 19 желтых прямоугольников, под которыми хранились свободные капсулы. «Тебе за ручку подержаться?» Арташес обернулся и протянул Алексу руку. «Хватайся, но не рассказывай никому, а то люди подумают всякое». «Какой же ты все-таки болван!» Володя вздохнул и покачал головой. «Тридцатник уже. Когда только вырастешь?» «Да он охреневает не меньше тебя!» Вступилась за Тему его боевая подруга. «У него такая защитная реакция. Я за ним постоянно слежу». «Ага». Арташес покивал. «Еще бы ты водку пить не мешала, а то ведь хуже жены. Пьешь, пьешь, а оно как вода. Это ж никаких денег не хватит». В тот момент, когда он это говорил, крышка капсулы сделалась прозрачной. Мика, очевидно, узнала все, что хотела. Астера лежала погруженная в питательный кислородный раствор. Никак иначе сохранить ее на такой срок было бы нельзя. Никто ее не раздевал, парни даже не сняли кобуру с пистолетом. По-другому просто не успели бы спасти. На молодой женщине был надет форменный светло-коричневый комбинезон на высокие, такого же цвета ботинки. Левый рукав закатан, на запястье темнел браслет с висящим жетоном. На снимках и записях она казалась старше. Сейчас, в промокшей форме, с закрытыми глазами, Астера выглядела совсем юной девушкой, не старше 20 земных лет. Небольшие бежевые рога ее совершенно не портили, а наоборот придавали хищную, нездешнюю красоту. Высокая, чуть ниже 1,80 м, с правильными чертами лица и короткими светлыми волосами. «Красивая!» Володя вздохнул и опустил взгляд. «Надеюсь, у вас с Микой получится». «Сейчас крышка распахнется». Подруга посмотрела капитану в глаза. «Сразу бери ее за руку. Ту, на которой браслет. У нас 5 секунд». «Принято». Капитан кивнул. В этот момент крышка капсулы убралась в корпус, а от висков Астеры отъехали серебристые фиксаторы. Раствор выплеснулся наружу. В воздухе запахло озоном и морем. Штаны Алекса тут же промокли, но он не обратил на это внимания. Протянул руку, накрыл ладонью браслет на предплечье молодой женщины. Тело Астеры выгнулось дугой. Изо рта хлынул раствор, но капитан ничего не почувствовал. Метка никак не отреагировала, а на лице Мики появилось затравленное выражение. Не зная, как поступить, он просто стоял и держал конвульсивно выгибающуюся женщину, не давая ей упасть со стола. В какой-то момент конвульсии прекратились. Астара перестала дышать и... «Ладонь ей на лоб, быстро!» Сухо потребовала подруга, и Алекс, не задумываясь, выполнил ее указание. Едва рука коснулась головы молодой женщины, капитан почувствовал холод у себя на предплечье. Потом пришла боль. Метка темного всегда вела себя одинаково. Руку стискивали ледяные тиски, иногда до потери чувствительности. Сейчас было не так. Эти ледяные тиски, по ощущениям, раздробили под собой кость, медленно поползли вверх, вывернули сустав и тут же его раскрошили. Рука при этом выглядела невредимой. Усилием воли, заставив себя удерживать ладонь у лба умирающей, Алекс стиснул зубы и спокойно посмотрел Мике в глаза. «Терпи!» Во взгляде девушки плескалась мольба. «Твоя боль — это ее спасение!» «Все в порядке!» Растянув губы в улыбке, негромко прошептал в ответ он. «Мы ее обязательно вытащим!» «Держите его, чтобы он не упал!» Рявкнула Мика в канал и, переведя на Алекса взгляд, виновато добавила. «Это только начало! Ты не потеряешь сознание!» Тёма с Володей схватили приятеля с двух сторон, но этого можно было не делать. Он спокойно стоял и терпел. Ведь если у тебя есть воля и цель, никакая боль не страшна. Так их учили с братьями, и он хорошо помнил эту науку. Ледяные тиски тем временем проползли по плечу, раздробили сустав и ключицу, и, поднявшись по шее, заползли ему в голову. Это было ни на что не похоже. Испытывать такое и продолжать стоять на ногах так, словно это происходит не с тобой. Разум как бы раздвоился. В какой-то момент в голове взорвалась плазменная граната. И от нее до предплечья с меткой создателя хлынул раскаленный поток. Перед глазами плыло, и в то же время Алекс четко видел свою боевую подругу. Мик стоял напротив. Плечи девушки вздрагивали, на щеках блестели дорожки. Она не плакала никогда, кристаллы не плачут. Пытка продолжалась целую вечность. Голова горела, жар тек по шее и по руке к метке темного. Реальность перед глазами сжималась и раскачивалась. В какой-то момент он перестал чувствовать тело. Боль отступила, разум осыпался горстью песка, а перед глазами появилось лицо дочери императора. Айна подошла к алтарю с артефактом и... «Заканчиваем», — эхом прозвучал в голове голос подруги. Сознание прояснилось. Алекс потряс головой и с сомнением посмотрел на свою ладонь, которая по-прежнему лежала на лбу у Аали. «Как заканчиваем?» — прошептал Алекс. «Она же еще...» В этот миг Астера Дея Элана судорожно вздохнула и открыла глаза. Оранжевые, как и у госпожи Айны. «Все хорошо», — откуда-то издалека произнесла Мика. «Теперь спи. Тебе обязательно нужно поспать». «Да», — Алекс кивнул и почувствовал, что засыпает.